связи благодаря использованию... Вадь, привет! Валюш! Валя! Чего тебе? Че молчишь? Ой, Валя, здравствуй! Здравствуй, как дела у вас? Алло. Зачем тебе мои дела? Интересно. А мы звоним, мы вот работаем в магазине «Утконос», и, оказывается, твой сосед завел овчарку собаку, он ей корм покупал. Прикиньте. Это меня не касается, пусть кому нужен, тот чего и заводит. А он сказал, что... тут я? Он сказал, что собаку на вас натравит, чтобы вас это убить. Чего? Он на вас собаку натравит свою. Не поняла, блядь, картавая! Он сказал, что... Он сказал, что свою собаку на вас натравит. Чего мою собаку? Нет, свою натравит на вас. Он свою собаку натравит на вас, Валентин. Чтобы вашу квартиру отнять. А, натравит? Да, да, да. Ну а. Пусть дерутся, кто победит. Нет, он хочет у вас квартиру отнять. А у вас собака мальчик или девочка? Скажи, девочка. Мальчик. Мальчик? Может, вы в навязку отдадите тогда? Чтоб мы с ним боролись. Никуда я не отдам. А что мне на ужин делать, я без вас сделаю. Почему? Мы же ваши самые ярые поклонники. Не нужны, я не артистка, мне поклонники не нужны. Нет, вы популярны. Вы певица. Валь, что ждешь от третьего сезона My Little Pony? Чего, ебена мать? Что ждешь от третьего сезона My Little Pony? Видела клип, где твоя... Валя, несешь всегда хуйню какую-то, клоне какой-то, ебена мать. Я только третий раз тебе звоню. Валя, Валь, а ты когда будешь дома? А? А? Когда дома будешь? Валюш. Чего? Когда дома будешь? Почему этого? Чего будешь? Дома. А то мы к тебе с нотариусом придем бумаги подпишем.